Тем не менее, это быстрее, чем когда они пришли, верно, Тристан? Да, это более чем в два раза больше начальной маршевой скорости. Наверное, они отчаянно пытаются сбежать. Это отчаянно, теперь я понимаю, насколько важны тренировки. Кстати, лорд Хардлет, что такое? Что ты собираешься делать с этой женщиной у твоих ног? Интересно, что же мне делать? Хардлет сама, пожалуйста, возьмите меня с собой. Я буду твоей любовницей или рабыней, кем угодно. Вдова цепляется за мою ногу, кажется, очарованная мной после того, как мы сделали это всего один раз вместе. Она прилипает ко мне, умоляя держать ее рядом, говоря, что она сделает все, что я попрошу. Судя по всему, семьи у нее здесь не осталось. Тогда садись в фургон транспортного корпуса, я возьму тебя с собой в качестве своей женщины после окончания боя. Радостная, она обнимает меня и опускает мои штаны, чтобы обслужить меня своим ртом, но Селия толкает ее подальше от меня. Ну, осталось совсем немного до столицы. Рассказ от третьего лица. Солод. Солодовое королевство, столица. Биада. Пабло опрокидывает стул, вытаскивает меч и сбивает все предметы на полке. После этого он пытается перевернуть стол, но, поскольку он недостаточно силен, вместо этого он сбивает горничную. Привести с собой вдвое больше солдат, низкий ход, трус. Такого поведения у воина быть не должно. Который из? Пабло оборачивается, думая, что тем, кто бросил в его адрес ехидное замечание, был Иларио, но он видел там только сослуживцев. Кто это был? Все молчат, делая вид, что не знают, кто это, но они не отводили глаз от страха, как всегда раньше делали в прошлом. Все их глаза были прикованы к Пабло. Что, ты думаешь, я виноват в нашей потере или что-то в этом роде? Никто не согласен с ним, но все продолжают смотреть на Пабло. Их глаза ясно говорят ему, да, это твоя вина. Ваше высочество приказало быстро отступить, вероятно, поэтому среди врагов и друзей меньше жертв, заговорил один из солдат. Что ты сказал? Пабло хватает мужчину за лацканы, намереваясь ударить его кулаком, но, увидев совершенно неотвратимый взгляд солдата, Пабло отпускает его. Если бы это было просто поражение, в воздухе могло бы и не быть такого настроения. Но Иларио сбежал, как только увидел возобновление битвы, и решил, что их собственная армия, вероятно, потерпит поражение из-за появления вдвое большего числа вражеских солдат, из-за чего Пабло поддался своей тревоге и принял командование с тыла. Во-первых, солдаты были окружены без всякого желания войны и до сих пор пережили много тяжелых времен, поэтому их моральный дух никогда не улучшался. Теперь, когда их командир убежал при виде такого количества вражеских сил, солдаты больше не могли управлять своими рядами. Вся армия мгновенно рассыпалась, и это было похоже на сцену из военного спектакля, где армия была разбита. У других командиров тоже не было никаких планов, и они понимали, что только милосердие со стороны галдонианской армии позволило большинству из них вернуться домой живыми. У солдат никогда не было никаких причин уважать Пабло, кроме той, что он был членом королевской семьи, но теперь их отвращение и разочарование превратились в гнев и ненависть. Галдонианская армия постепенно окружает столицу. Установлено несколько катапульт. Голос наблюдателя раздался посреди тишины. «Катапульты, этот дьявол собирается сжечь весь город, кто-нибудь предложите хорошую идею, а то мой капитал сгорит дотла». Пабло ответили молчанием, возможно потому, что другим солдатам нечего было сказать глупому трусу или они действительно не знали, что делать. «Давайте сдадимся, ваше высочество». Все повернулись, чтобы найти голос, к которому они так привыкли. Там стоял Брут, который ходит уже самостоятельно, хотя и с тростью. «Ой, Брут, если это ты, то эту ситуацию можно преодолеть. Подожди, что ты только что сказал? Давайте сдадимся, ваше высочество. Это единственный способ выжить этому городу и вашему высочеству». «Смешно. Могу ли я сделать что-то столь постыдное, как сдаться? И этот парень пытается украсть мое место на троне, а это означает, что королевская семья Мальта вымрет». На лицах некоторых людей появилась легкая улыбка. Это было насмешкой по отношению к нему за то, что он претендовал на трон, но не заслужил его. Но Брут хотел продолжить разговор, чтобы не отрицать сказанное. «Ваше высочество, ситуация уже такова, что будет лучше, если он займет трон у вашего высочества, чем если столица будет сожжена. У нас нет другого выбора, кроме как сдаться и рассчитывать на их доброту. Ни в коем случае. У нас еще осталось 8000 воинов. Разве ты не говорил мне раньше, что для осады замка требуется более чем в 3 раза больше сил? Этот город еще может стоять, только тогда, когда наши силы полны боевого духа. Наша сторона уже. Страх постоянных атак из засад, нехватка еды и воды, а также бесчисленные поражения. Весьма сомнительно, что сбежавшие солдаты смогут защищаться, имея лишь 1/3 численности противника. Вы легко отклоняетесь от своих ограничений. Достаточно, на этот раз я вас казню. Охранники, отведите этого человека на гильотину. Пабло кричит, но никто не двигается. Неизвестно, что будет отдано, когда они сдадутся. Но, по крайней мере, никто не против, чтобы голова Пабло была частью этой дани. Именно в этот момент солдаты у стен замка начинают суетиться. Все волнуются, думая, что враг наконец-то атакует их, но что-то в этой ситуации кажется неправильным. Все они спешат на улицу. Все, я больше не хочу драться. Я не хочу, чтобы умирали граждане или солдаты. Я прошу вас сдаться, пожалуйста. Солдаты пришли в ужас от знакомого голоса. Перед замком стояла молодая девушка с маленьким телом и кричала, слезы текли по ее лицу. Лагерь Галданиан. Обещаю, что город не сгорит и никто не погибнет. Хотя я ничего не могу поделать. Я обещаю это, поэтому, пожалуйста, пожалуйста. Сдержанная эмоциями, Селестина расплакалась. Сначала я подумал, что это будет опасно для нее, но то, что она действительно хотела сделать, на самом деле совпало с моим желанием избежать кровопролития, поэтому я позволил ей делать то, что она хотела. Я подумал, что было бы слишком страшно, если бы я стоял рядом с ней, поэтому я высадил ее на небольшом расстоянии от себя, чтобы я всегда мог броситься защищать ее, когда придет время. Хотя, похоже, нет ни одного лучника, который собирался бы в нее выстрелить. Это обещание и от меня. Если вы послушно откроете ворота, я буду относиться к вам снисходительно. Не заставляйте девушку больше плакать. Солдаты шепчутся друг с другом, обдумывая это, сравнивая маленькую девочку с катапультами и армией прямо за ней. Это действительно может сработать. Сволочь. Крик Пабло разрушает текущую атмосферу, когда он натягивает стрелу и натягивает тетиву, целясь прямо в Селестину. Стрела, которую он выпустил, летит точно в сторону Селестины. Возможно, случайно. Стрела приближается к голове девушки, тупо уставившейся со слезами и широко открытыми глазами. Острие стрелы касается крошечного лба девушки, затем останавливается на месте. Почти долетела, стрела была у меня в руке. Я остановил ее, когда она уже коснулась лба Селестины, крепко схватив его, прежде чем она смогла нанести какой-либо ущерб. «Ваше Величество!» Моника выбегает и обнимает Селестину, глядя на меня. «А-а, твое лицо поранилось?» «Нет ничего, слава Богу, Моника умерла бы, если бы что-нибудь случилось с вашим величеством, лорд Хардлет. Это все потому, что вы привели ее в такое опасное место. А-а-а, ваше величество, было страшно, правда? Пойдем там съедим сладости и вздремнем. Моника расскажет вам несколько интересных историй. Проснувшись, вы забудете все эти неприятные вещи». Моника мгновенно окутывает девушку. Именно из-за того, что вы относитесь к ней таким образом, она перестала знать обычаи этого мира. Похоже, что-то происходит на стене. Что ты делаешь? Хватит. Ты идиот. Я достиг своего предела. Любой, кто может выстрелить в ребенка стрелой, ублюдок. Свяжите его. Солдаты набрасываются на Пабло после того, как он выпустил стрелу, и удерживают его и лук. Все кончено, не так ли? Своеволие и поражение, причем завершающий удар был стрелой, выпущенной в девушку, умоляющую о мире. Видя, как опасность миновала, Тристан выходит вперед. Да уж, королевскую власть преследуют и сдерживают. Это был явный бунт солдат, и он затронул всех, как лесной пожар, распространяющийся на открытых равнинах. Ворота открываются. Глядя на то место, где никто не суетился, никто из солдат не был против открытия ворот. Двери медленно открылись, и нас поприветствовали. «Селестина, ваше величество, вам больно?» «Я в порядке. Мы должны сказать, я тоже виновата. Не нужно утруждаться, тогда мы должны умереть, чтобы извиниться. Прекрати, ты заставишь меня плакать. Я позволил Селестине покататься на моих плечах, пока я был на своей лошади, и когда мы ходим вокруг, все начинают ее звать. Шварц уже выше, чем большинство лошадей, но то, что она находится на моих плечах, означает, что многие люди и солдаты страны должны увидеть Селестину. Их реакция была по большей части радостной, и вы бы не подумали, что она была бывшим королем, которого выгнали. С другой стороны, Пабло связывают веревкой и тянут за собой. Я был уверен, что он проклянет нас, но он, должно быть, боится солдат, восставших против него снова, потому что он белый как полотно и просто молчит. Что ж, ему придется отказаться от трона и принять эту справедливость. Сопровождая Селестину во дворце, к нам подходит императорская гвардия. Они выстраивают свои копья и защищают нас, рассредоточившись вокруг нас. Спасибо тебе. Имперская гвардия начинает расходиться, когда видит, что Селестина улыбается в слезах. Я не думаю, что они подходят для охраны, но, возможно, для Мальта лучше быть такими. Они никогда не были страной, пригодной для ведения войн с самого начала. Мы идем по дворцу и, наконец, достигаем передней части трона. Брут и Иларио стояли на коленях в ее присутствии. Я провожу Селестину, которая, похоже, хочет что-то сказать, к трону. А теперь садитесь. По моему настоянию Селестина медленно садится на трон. Ее Величество Селестина. Некоторые люди, которые кажутся министрами, поднимают руки. Ура с возвращением Ее Величества Селестины. Да здравствует, Солодовое Королевство. Да здравствует королева. Голоса, восхваляющие Селестину, начали звучать во всем дворце, и в конце концов распространились по всему городу, окутывая нас громкими возгласами со всего Биада. «Иди туда», Селестина встает и тянет меня за руку, выводя на улицу. Не знаю, все ли у нее под контролем, но ее маленькая рука изо всех сил пытается меня вытащить. Простолюдины и рядовые солдаты собираются на площади перед дворцом. «Все, выслушайте меня», громкие возгласы стихли, и ее голос был слышен. «Раньше я тоже была королевой, но я была плоха из-за этого. Отец и дедушка тоже. Можно услышать, как некоторые люди кричат «извините» или «мы были глупы». Это не ваша вина. Это потому, что я была глупой маленькой девочкой. Ты лучше Пабло, красота, справедливость». Она действительно произвела благоприятное впечатление, как и ожидалось. «Я не ненавижу ни одного из вас, солдат или граждан. Прошу прощения за то, что втянуло вас в спор королевской семьи». Селестина глубоко склоняет голову. Горожане и солдаты издают звук, неотличимый от возгласов приветствия и криков. Неслыханно, что король склоняет голову перед простолюдином, но они должны как-то понять, что это за молодая девушка. «Пожалуйста, поднимите голову, ваше величество. Мы совсем не обижаемся на ваше величество. Слава добросердечной королеве! Процветание будущему Солодовому королевству! Милая девушка, ха-ха-ха! С этого момента я буду одалживать силы моего нового брата, Хардлет Гдона, и буду усердно работать. Сердце людей, захваченное процветанием и благотворительностью, на этот раз было уловлено посредством слов и жестов. Это качество она приобрела только тяжелым трудом. Какая замечательная девушка. Я также запомню последнего человека из имперской гвардии, который кричал, что он может что-то напортачить в будущем. Таким образом, инцидент с Солодовым королевством улаживается, когда Селестина возвращается на трон. Но еще не все. Перед нами на веревках преклоняют колени Пабло, Иларио, Брут и другие военачальники, участвовавшие в восстании. Если бы это было оставлено доброй Селестине, все были бы оправданы. Мне нужно действовать как злодей на ее месте. Дополнительная история. Прием гражданина, немного раньше. Феодал Самоа. Вскоре после разгрома армии вторжения Солодового королевства я услышал голос молодой женщины, когда разбивал лагерь. Возвращаясь, я нахожу дочь крестьян, укрывающихся от войны. Я удерживаю конвойных от попыток ее остановить. Молодая женщина, приближаясь ко мне, заливается слезами счастья. Девушка, которая прыгнула мне на грудь, была лет 15-16. Это было так страшно. Я побежала в лес, и враг прошел прямо у меня на глазах. Затем, наконец, пришел феодал сама. Я похлопываю ее по голове, чтобы успокоить. Поскольку она не перестает плакать, я поднимаю ее подбородок и целую. Я также засунул ей язык в рот и покрутил им, лаская ее грудь. Феодал сама, извини, я склонен увлекаться милыми девушками. Что? Это похоже на слухи. ГХМ. Обернувшись после того, как я услышал, как кто-то прочистил горло, я увидел пару человек средних лет и двух детей. Это родители, братья и сестры девочки. Мать улыбается, но, кажется, отец не знает, что думать об этой ситуации. Все хорошо, все в семье в безопасности, но они сожгли наш дом. Когда битва закончится, я отстрою его заново. А пока попробуйте обойтись только палаткой, вот и все, что можно сделать, пока они не мертвы. В любом случае это только увеличивает работу Адольфа. Итак, о моей дочери. О, извини, моя рука неосознанно движется к ее груди и нежно ласкает ее. Выражение лица девушки медленно тает, и она начинает стонать. Они хотят, чтобы она вернулась в их дом, но девушка цепляется за мою талию и не покидает меня. Еще немного, если хотите, мы можем поговорить в палатке феодала сама. Дядя Денис, что ты говоришь? Это явно приглашение к ночным развлечениям. Мать делает шаг вперед в ответ растерянному отцу. Это нормально, давай, хорошо, поговорим на ночь. Эй, ты уверена? Денис уже 16, так что она в том возрасте, когда она может быть с мужчинами. Я слышал, что феодал сама довольно искусен в обращении с женщинами, поэтому нет лучшего человека, с которым она могла бы быть. Но, спасибо, мама, пойдем, феодал сама. Мать отсылает ее и, махнув рукой, желает удачи, а отец сомневается. Что ж, если они отдадут ее мне, я с радостью приму. Так узко, не делая ничего необычного, я медленно проникаю в нее в миссионерской позе своей мясной палкой, а Денис в это время корчится. Но я прижимаю ее довольно хорошо, чтобы стройная девушка не могла уйти от моего члена. Если вы будете бороться, будет больно. Вот, я тебя поцелую. Сегодня мы уже много раз целовались, но это ее успокаивает. Поскольку я так тщательно поработал, ласкал ее, ее внутренности были довольно влажные, хотя ее отверстие выглядит слишком маленьким. Феодал сама, вы слишком грубы. Прости за это, говоря это, я слегка подталкиваю ее бедра вперед. Кончик моего члена упирается в мягкую преграду, вероятно, доказательство ее девственности. Разве я не сломаюсь? Ничего страшного, для этого и сделана женская дырочка. Хорошо, я доверю это феодалу сама. Я обнимаю все тело Дениса и выталкиваю бедра вперед. Затем я подношу губы к ее уху. Я люблю тебя, Денис. А-а-а, мне больно, но я счастлива. Когда она теряла девственность, раздавались слезы, сопровождаемые криками боли, но девушка выглядела счастливой. Кажется, женщинам для удовольствия необходимо шептать на ухо слова любви. Мой живот выпирает. Ты шутишь. Твой пенис уже здесь, верно? Я направлю свое семя в твое чрево здесь. Моя дыра сломается, феодал сама. Мои внутренности убивают меня. Это ничего, женщины рожают детей отсюда. Лучше, если она немного растянется. Я провожу языком по ее шее и слегка прикусываю. Позвольте вашему телу почувствовать покалывание. Женское счастье ждет, если вы это сделаете. Ночь длинная, давайте повеселимся. Следующее утро. Доброе утро, мама, папа. Денис, атмосфера вокруг тебя изменилась. Ты так думаешь? Я уже стала взрослой. Ты получила травму? Он был груб с тобой? Как насчет твоей? Папа, ты слишком настойчив. Денис и ее мать, кажется, в хороших отношениях со всем, что произошло, но отец Денис смотрит на них с некоторой враждебностью. Если подумать, это естественно, так как прошлой ночью я спал с его дочерью. Я достаю лист бумаги и что-то пишу на нем. Когда вы отремонтируете свой дом, покажите им это. В обмен на ее девственность я позволю построить для них немного более экстравагантный дом с большим пространством. Я слышу, как мать и ребенок разговаривают позади отца. Как это было? Печально известный феодал сама. Он немного толще руки и примерно такой длины. Ты врешь. Он не может быть таким толстым и большим. Это так, не говоря уже о том, что это было очень тяжело, а кончик весь распух. Потрясающе, прямо как слухи, больно было. Но когда он играл с моей грудью и влагалищем, это было действительно хорошо. Я все-таки растаяла. У него тоже хорошо получается ласкать. Его последняя эякуляция была невероятной. От этого мой живот так сильно расширился. У него невероятно огромный член, его техника потрясающая, и у него целый бак спермы. А-а-а, если бы я тоже была твоей ровесницей. Что вы говорите? У мамы есть папа, верно? Кстати, а насколько он большой? Не настолько. Даже когда он действительно возбужден, это не так внушительно. Настолько мал. Это действительно так? Это не так уж и мало. Просто лорд сама слишком удивителен, так что не думай, что это стандарт. Когда будешь искать парня позже, хорошо. С его размером и количеством семени, ты как будто спишь с орком. Дорогая, Денис, тоска отца была глубока. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Командир 3-го армейского корпуса. В подчинении 22850 солдат. Граждане. 146000 Центральный город Рафин. 16000 Линдблум. 1500. Частная армия. 7880. Пехота. 2480. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 3900. Пушки. 7. Армия королевства. 2 дивизии. 14970. Военные подчиненные. Селия адъютант. Майла. Командир Ирина. Командир Луна. Командир носовой кавалерии. Пипи. Талисман. Тристан. Прислуга. Гида. Критическое состояние. Текущее местоположение. Биада. Достижение. Капитулировал Портрандил, уничтожил армию Маграда, победа над Радгальфом в рукопашной схватке, капитулировал столицу Эдрос, победил, так называемую, мощную армию Солодового королевства. Глава 160, глава 160, битва с Солодовым королевством окончена, и я заключил мирный договор с девушкой, которая только что вернулась на трон. Это можно было бы назвать мирным договором, но Селестина просто согласилась на условия, которые я ей поставил, без особых переговоров. С 20 тысячами солдат моей армии в столице гражданские чиновники больше не могли высказаться. Люди, ответственные за вторжение, братья Пабло, Иларио и Брут будут переданы нам. Все их активы будут переданы мне, а их территория будет куплена королевством для оплаты военных расходов или использована для возмещения ущерба. Когда-то замороженная торговля также возобновится. В тот момент, когда об этих условиях сообщили гражданским чиновникам, все они с тревогой спросили, все ли это, что я хотел. Вот какие были хорошие условия. Но это были условия, которые Леопольд придумал уже давно. Солодовое королевство не имеет особой промышленности и на самом деле является просто фермерской нацией. Кроме того, что их пшеница возвращается на рынок, нет причин уступать им какую-либо территорию. Нет особого смысла включать их население в состав наших вооруженных сил. Расположение их граждан вообще не подходит для сражений. Даже если этот район перейдет к другой партии, люди не окажут особой поддержки. Это то, что сказала Майла. Еще есть секретное соглашение, обещание, которое я дал конкретно Селестине. Но если бы государственные служащие знали, о чем идет речь, они бы все были в ярости. После того, как я подписал контракт, наступила ночь. «Брат, давай пойдем вместе в ванну». «Да, конечно». Только мы с Селестиной вошли в просторную ванную королевского дворца Биада. Обычно обслуживающий персонал и Моника тоже входили, но сегодня их не было. Я сижу, скрестив ноги, в центре большой ванны, и милая Селестина плюхается на меня. Ее задница сидит прямо на моем члене, но от тела 10-летней девочки это было не так ощутимо. Наши тела прижимаются друг к другу, но я лишь слегка похлопываю ее по голове. Затем Селестина что-то пробормотала. «Мне страшно. Граждане погибли из-за моей глупости, и я доставила много хлопот брату, что мне теперь делать как королеве?» Она зарывается лицом мне в грудь и рыдает. «Будет плохо, если я позволю ее обслуживающему персоналу увидеть ее такой. Я завидую Нонне, Карли и остальным. У них есть брат, который их защищает. Я не могу быть рядом с Селестиной все время, пока она остается на троне. Это мои женщины, и мужская работа защищать своих женщин. А я твоя сестра». Словно вспоминая что-то, Селестина загорается, и на ее лице возвращается улыбка. «Брат, ничего страшного, если я лизну член брата?» «Что?» Я издал странный звук. «Что говорит эта девушка?» «Если я стану женщиной брата, брат меня защитит. Я слышала, что для того, чтобы стать твоей женщиной, нужно делать с твоим членом разные вещи. Кто ее этому научил?» Возможно, одна из горничных, которые не перестают говорить, застала ее, когда Моники не было рядом, и поделилась с ней какими-то странными знаниями. Думаю, либо так, либо это бесстыдная Лия. Мое особое место здесь слишком мало для брата, поэтому я использую свой рот, чтобы лизать его. Сказав это, Селестина слезает с моих колен и поворачивается ко мне лицом, протягивая руки под водой к моему члену. «Уу-у, я не могу держать глаза открытыми в воде. Двигайся сюда». Я сидел на краю ванны, и Селестина забиралась мне между ног. Я не знаю, хорошая ли идея, рассказывать 10-летней девочке о мужчине, но, Может быть, это нормально, если она будет только лизать мой член. Мне нужно подождать еще несколько лет. Сейчас это слишком рано, но я ее немного научу. Что мне делать? Сначала возьмите его обеими руками. Правильно, тебе будет сложно засунуть его в рот, поэтому облизывай кончик языком. Нравится? Она использует свой маленький язычок и проводит им по кончику моего члена. Любопытно, правильно ли она делает это? Она смотрит на меня снизу вверх, отчаянно облизывая мою палку. Может, он еще не встал, но мой член все еще большой по сравнению с ней, и больше похоже, что она опирается на него, чем обхватывает. Ага, это хорошо. Если у вас все получилось, сосредоточьтесь на отверстии рядом с кончиком. Я буду счастлив, если ты проникнешь в это место своим языком. Угу, поняла. Как я и сказал ей, она концентрирует свои атаки на моей юритре, сужая язык и проталкивая его в мой член. О, это неплохо. Селестина обладает огромным потенциалом в этом деле. Больше я ей ничего не сказал, но она держит мой член одной рукой и облизывает кончик, а другой рукой прижимает мои яйца. Мои яйца могут быть слишком большими для ее крошечной руки, но легкая боль также превращается в удовольствие. Ау, опухает. Он чувствует себя хорошо. Кроме того, Селестина милая, а теперь можешь спуститься и начать лизать стержень. Нравится? Она лижет мой стоячий член снизу. Как грязно, когда маленькая девочка облизывает член размером с ее собственное лицо, когда она смотрит на тебя снизу вверх. Хотя я не люблю маленьких девочек, но это невыносимо хорошо, уже лучше. Потрите его обеими руками, облизывая кончик. Хорошо, ее миниатюрные руки натирают мой член, и ее слюна смешивается с выделением, сочащимся из моего кончика, создавая липкий ритмичный звук. Однако стимуляция от бессильной девушки была довольно слабая. Можно потереть посильнее. Даже если вы будете использовать ногти, это только усилит стимуляцию. В самом деле, не больно? Да, это было сложно, потому что Селестина такая милая. Это действительно сложно. Это тяжело, как скала. Что-то такое тяжелое вошло и в Нонну, и в других горничных. Думаю, она подглядывала, когда я делал это с другими девушками. Она крепко сжимает и впивается ногтями в мой член, и с энтузиазмом обслуживая его своим ртом. Ее навыки все еще дилетантские, но ощущение ее маленьких рук и губ, взгляд снизу вверх и детская улыбка вызывают безнравственное удовольствие глубоко внутри моего тела. Ваши яйца двигались, и я чувствовала пульс, мое семя взошло. Оу. Я собираюсь кончить на Селестину, накройся ею. Я думал, что она будет немного сопротивляться тому, чтобы я кончил ей в рот, поэтому я убираю мой член с ее губ, хватаю ее за голову и глажу свой член. Это было в тот момент, когда моя сперма поднялась до самого кончика и собиралась вытечь. Ваше Величество, не стоит оставаться в ванне слишком долго. Что? Обеспокоенная тем, сколько времени девушка находится в ванной, Моника вошла в комнату. Когда она вошла, моя сперма вдруг вырвалась из моего члена и окрасила все лицо и грудь Селестины в белый цвет. Уа-а-а, что это? Оно горячее и липкое и странно пахнет. А-а-а, вы опрыскали ее величество, со своими грязными жидкостями. Когда я закончил выпускать свою густую сперму, я делаю перерыв и погружаю свое тело в воду. Фу-ух, это было хорошо. Было хорошо, Селестина. Я рада, что брат тоже почувствовал себя хорошо. Тем не менее, это какая-то странная жидкость Бе, на вкус ужасно. Ребенку еще рано это пробовать. О боже, Моника кричит и падает на пол. Наглый ты мужик, педофил, охранники, уведите этого грешника. Вы ведь понимаете, что солдаты во дворце сейчас находятся под моим командованием, верно? Прекрати, Моника, ваше величество, вами пользуются. Вы не должны позволять этому негодяю осквернить вас и засунуть вам в рот свое мерзкое мужское достоинство. Это моя ошибка, потому что я выпустила вас из поля зрения. Не говори грубого о брате. Я попросила брата позволить мне лизать его член. У Моники от шока отвисла челюсть. Я не устану наблюдать за ее реакцией. Ее необычное проявление эмоций превосходит умение любого актера. Почему ты совершила глупость, которую может сделать только развратная женщина? Я еще только ребенок, конечно, тот, кто не в силах защитить граждан. Вот почему я хочу, чтобы брат их защищал. Чтобы заставить брата сделать это, я думала, что стану одной из его женщин, и меня немного интересовали эти грязные, ну да ладно. Однако, вот почему. Что? Я люблю и Монику, и брата. Я хочу, чтобы вы двое ладили между собой. Вот почему. Лицо Моники бледнеет, а мой член от нетерпения набухает. Монику тоже обнимет брат. Конечно. Нет. Уу, это приказ Ее Величества, так что тут ничего не поделаешь. Не поймите неправильно. Предоставьте это мне, я заставлю вас чувствовать себя хорошо. Как я уже сказала, меня это не волнует. Слегка покрасневшая Селестина становится на колени перед ванной, наблюдая, как Моника направляет мой член, высунув голову из воды к ее собственному отверстию. Пусть она и отказывалась обычно от этого, но сейчас она не сопротивлялась, когда я ласкал ее, и уже достаточно намокла. У Моники чрезмерно заботливый характер, но она остается абсолютно послушной Селестине, поэтому она не может сказать «нет», если ей сказали переспать с кем-то. А моя девственность. Не волнуйся, все будет хорошо. Оставь это брату, ваше величество. Он толстый. Моника опустила бедра, намереваясь одним движением погрузить его внутрь, но оно оказалось толще, чем она представляла, поэтому она не смогла вставить его так, как хотела. Похоже, ей тоже больно. Такими темпами я только сделаю ей хуже. Давай помогу. Расслабься. Теперь, когда я достаточно близок к ней, я заметил у Моники мягкую на вид грудь и задницу. И все же ее талия была тонкая. Это не вызывает чувства напряженности, но как женщина она очень привлекательна. Не говоря уже о том, что тот факт, что она хранила девственность до 22 лет, еще больше возбуждает меня. Я хочу попробовать ее тело своим членом, поэтому прошу ее поторопиться. Я крепко держу ее за бедра и фиксирую на месте. Дона, я сама. Тебе не нужно сдерживаться. Пока ее талия неподвижна, я подталкиваю бедра вверх и прорезаю ее девственную дырочку. Слабое сопротивление ее девственной плевы было безжалостно разрушено, и мой жезл мгновенно погрузился внутрь. Моника запрокидывает голову, и ее бедра неконтролируемо дрожат, в конце концов, выдыхаясь и проталкивая мой член глубже в ее тело. Она такая мягкая и красиво обвивается вокруг меня, какая хорошая дырочка. Я медленно вращаю бедрами, чтобы насладиться ощущениями. Возможно, это как-то связано с потерей девственности, но ее внутренности содрогаются, а ее тело, лишенное мускулов, дает мне мягкую стимуляцию. Моника теперь тоже стала одной из женщин брата. У-у-у. Я больше не могу стать невестой. Тебе лучше взять на себя ответственность. Конечно, я научу глубины твоего тела никогда не забывать, что чувствует женщина с настоящим мужчиной, и даже позволю тебе родить моего ребенка, если хочешь. А прямо сейчас, почему бы тебе просто не насладиться этим? Я отпускаю талию Моники и использую только бедра, чтобы подбрасывать ее в воде вверх и вниз. Она кричит и пытается за что-то ухватиться, но ей было ни на что, кроме моей обнаженной груди, опереться руками, поэтому она неустойчиво раскачивается взад и вперед. Казалось, что она вот-вот соскользнет несколько раз, но мой член проник довольно глубоко, а кончик вонзился внутрь, так что, чтобы перевернуть ее, потребуется больше усилий. Вес Моники легко поддерживать только моим членом. Несмотря на то, что она могла понять, что не упадет, Моника все еще боялась оказаться в таком опасном положении и искала место, где могла бы поддержать себя. Для этого я предложил ей свои руки. Ау, она отвела мои руки в сторону, думая, что я собираюсь схватить ее, но я не это имел в виду. В конце концов, Моника поняла мои намерения и с угрюмым видом взяла меня за руки. Я сплетаю пальцы между ее пальцами и держу ее, качая бедрами в позе наездницы. Она больше не отказывается, и это теперь похоже на секс между влюбленными. Как ты? Удовольствие накапливается, это все ложь. Так соединяются мужчина и женщина, любящие друг друга. Но я люблю тебя, не лгите. Я впервые об этом слышу. В конце концов, я просто начал любить тебя. Я уверена, что я одна из многих, верно, конечно. Но это не умаляет того, насколько я тебя люблю. После того, как Моника некоторое время смотрела на меня, она медленно закрыла глаза. Похоже, она наконец-то решила полностью принять меня. Я замедляю движение бедер и позволяю ее телу упасть ко мне, затем целую ее, держа за руки. Моника, я так завидую. Я хочу, чтобы его член тоже вошел сюда. Если он проникнет во влагалище Селестины, ее дырка в конечном итоге будет связана с ее анусом. Что ж, если он поместился внутри пипи, тогда, может быть, от одного только представления об этом мой стержень разбухает, и Моника вскрикивает. Я все еще крепко держу ее за руки, пока посасываю ее грудь. Вместо того, чтобы менять то, как двигаются мои бедра, я сильно толкнула их вверх, потирая слабое место Моники, которое я обнаружил, когда занимался сексом в прошлом. Аха, а откуда ты? Откуда я об этом знаю? Прежде чем она смогла закончить фразу, я поднял еще больше и превратил ее слова в стоны. Вы играли эту роль, когда касались себя, вам это нравится, не так ли? Как вы это узнали? Я не сплю с кучей девушек просто так. Я мог бы просто довести ее до оргазма вот так, но я хочу, чтобы она была той, кто это сделает. Еще раз уменьшаю движение бедер. А, почему ты останавливаешься? Потри то место, которое чувствуешь лучше всего. Как хитро, сказала Моника, но запрокидывает голову, кладет руку мне на ногу и яростно покачивает бедрами. Инен, это место. Ах, а-а-а. Ее стоны становятся все громче и громче. В конце концов, она овладевает этим и держит свою задницу, толкая бедра, стремясь к еще более интенсивной стимуляции. Все тело Моники судорожно подергивается. Теперь она близко. Кончай, когда захочешь. Я подскажу тебе время. На-а-а. Не внутри. Я не готова к беременности. Тогда вытащите его, когда дойдете до пика. Ау, хау-ау. Кончаю, кончаю. Моника начинает пускать слюни и размахивать волосами, в последний момент двигая бедрами, в конце концов силой опуская бедра вниз, чтобы втянуть меня как можно сильнее, затем падает на меня. Ее дыхание грубое, и ее отверстие спонтанно сжимается, в то время как ее возбужденные соски и клитор, которые показывают ее очевидное состояние возбуждения, лежат на моем теле. Как и ожидалось, мне захотелось эякулировать. Я собираюсь кончить, если тебя беспокоит беременность, вытаскивай. П, правильно, а, нет, я не могу. Моника пытается медленно поднять бедра, но не может вытащить мой член. Из-за того, что я слишком возбудился, мой член внутри нее стал еще больше, а кончик вонзился в нее, как острие стрелы, и она не могла его вытащить. Подождите, почему? Он слишком толстый. Я не могу его вытащить. Моника, вы хотите детей от брата? Когда она пытается вытащить мой член, ее движение фактически становится стимуляцией и заставляют мой член набухать, доводя меня до точки извержения. А-а-а, как хорошо. Так ты хочешь моего семени? Это не так. Е-е-е-е-е. Моника отчаянно пытается отделиться, но поскольку она недавно сама испытала оргазм, она не может собраться с силами. И вот, наконец, моя удочка начинает дергаться. Кончаю. Вы не можете. Терпите, не выпускайте. Извини, но уже слишком поздно, просто расслабься. Моника сильно суетится, но не может сдвинуть его ни на дюйм, когда я держу ее за плечи. Она тяжело вздыхает, когда ее тело падает и расслабляется, как будто она сдалась. Уф, ах, пенис так сильно пульсирует. Ахахаха, так забавно. Живот Моники расширяется, а мой член сжимается и выпадает после завершения своей работы по высвобождению моего семени. При этом обратно вытекает большое количество семян, возвращая живот женщины в норму. Вышло. Уу-у-у, я забеременею. Если Моника забеременеет от брата, я тоже буду счастлива. После снятия груза мой член вернулся к своему первоначальному размеру. Я сунул его Монике. Женщина была потрясена на мгновение, но она поняла, чего я хочу, и надула щеки, прежде чем начать ползать языком по всей длине моего ствола. Селестина также присоединяется сбоку, и они вдвоем убирают сок, покрывающий мой член. Селестина, Моника, вы двое теперь мои женщины. Я не буду с тобой все время, но я приду и спасу тебя, когда тебе это понадобится. У меня большие надежды, это обещание. Итак, Селестина, есть ли у вас еще какие-нибудь вопросы по управлению страной? Я ничего не понимаю. В конце концов, все делали дедушка и отец. На мгновение она выглядела грустной. Она вернулась на трон, но дорогих ей людей здесь нет. Я целую в затылок девушку, которая смотрит вниз, и глажу ее задницу. Будучи счастливой от того, что я отношусь к ней как к женщине, это немного поднимает ей настроение, и выражение ее лица расслабляется. Я крепко обнимаю все еще недовольную Монику и тоже сжимаю ее грудь. Мой безвольный член, лежащий на макушке Селестины, снова начинает ритмично пульсировать. Ан, ах, что за возмутительный поступок ты делаешь с ее величеством? Нет, ну в этот момент, какое это имеет значение? Я должен кое-что подтвердить, чтобы защитить Селестину и Монику, новых девушек, которых я приобрел. Во-первых, мне интересно, знают ли они, что такое дипломатия. Дипломатия? Хорошо ладить с соседними странами, я не люблю драться. Верно, мир, самое главное. Я уверен, что, если здесь будет Селестина, все будет хорошо. Военное дело вряд ли. Ненавижу войну. Такие дикие вещи не устраивают ее величество. Конечно, а как насчет внешней торговли? Математика. Я не очень хорошо разбираюсь в этом. Давайте понемногу ее изучать. Хорошо, далее идет сбор налогов. Налог, что это такое? Это вкусно, ее величество ничего не знает об этом. Когда люди делают что-то хорошее, мне хочется их вознаградить. Великолепно. Ваше величество действительно добрый человек. Вы принимали какие-то законы? Законы, ее величеству это все еще трудно. Я понял теперь. Когда я выхожу из ванны, мы с Селестиной соглашаемся на некоторые секретные условия. 1. Все дипломатические решения Солодового королевства потребуют совета и одобрения графа Хардлетта, прежде чем они будут выполнены. Далее обозначение Солодового королевства, С. Лорд Хардлетт, Х. 2. Состав и развертывание армии будут производиться по рекомендации Х и будут осуществляться на совместной основе во время войны. Однако командование всей армией будет передано Х. 3. Обо всей внешней торговле, проводимой С, будет сообщаться Х. Кроме того, торговля между нашими странами всегда будет опережать другие страны. 4. Ставка национального налога с на население и урожай будет сообщена Х заранее и будет взиматься только после одобрения Х. 5. Утверждение Х требуется всякий раз, когда С присуждает, повышает или понижает звание. 6. Требуется одобрение Х, прежде чем С примет какие-либо законы. Если Х считает вопрос важным, Х может назначить себя судьей, ведущим дело, и этого должно быть достаточно. Стабилизация фундамента Селестины прошла быстрее, чем я думал. Затем мне нужно отправиться в Трисни, столицу бывшей Три. Я только что получил уведомление о том, что проводится суд над членами королевской семьи Маграда, а также вельможами и членами королевской семьи бывшего Триевского королевства, которые сбежали. Я хотел вернуться в Рафин как можно скорее, но, как и следовало ожидать после капитуляции королевской семьи Маграда, часто происходили восстания местной знати и крестьян, из-за чего местной армии было довольно трудно вернуться. Однако суд, происходящий в Трисне, имеет только политическое значение, и по-прежнему существует потребность в том, чтобы солдаты Галдонии заполнили территорию, поэтому я, находясь на юге, должен повести туда свой 15-тысячный армейский корпус, несмотря ни на что. В тот день, когда я вывел свои войска из Мальтовского королевства, жители Биада улыбались и смотрели, как Селестина гналась за мной. «Посетите меня, когда захотите, я буду ждать». Ее маленькая рука непрестанно махала, пока она подпрыгивала вверх и вниз, пытаясь выделиться, хотя бы немного больше. «Конечно, Ваше Величество, уу-у, я же говорила тебе, что можно называть меня Селестиной. Я никогда не видел Ее Величество такой счастливой. Как мило, как я и думал, чувства людей к Селестине неплохие. С другой стороны, армия кажется равнодушной, хотя противодействия мне нет, вероятно потому, что граждане не пострадали. В конце концов, лишь небольшое количество людей знает о тайных условиях между Селестиной и мной. Так это лорд Хардлетт, он спас Ее Величество Селестину, верно, он кажется намного более надежным, чем его высочество Пабло или Иларио, и я тоже не слышал никаких возмутительных слухов о нем. Похоже, он известный генерал на севере. Южная и северная части центральных равнин мало взаимодействуют друг с другом, поэтому слухи не распространяются. Мне так лучше. Как нам к нему обращаться? Хардлетт сама, Галданиан генерал сама, он пришел с севера, так что, северный генерал сама, он кажется невероятно замечательным человеком. Великий, северный генерал сама, ура великому северному генералу сама. Часть горожан тоже зовет меня, но мне почему-то от этого не по себе. Я просто машу в ответ, чтобы быть дружелюбным. Эгир сама, как дела, Селия? Вы были с Моникой Сан, не так ли? Почему ты так считаешь? Она испускает женский запах. Она довольно милая женщина, а также легкий запах от ее величества Селестины. Ты это сделал? С таким ребенком я не вставлял. Но ты заставил ее лизнуть его? Ну, да. Селия нежно гладит себя по груди и заднице. Ее тело уже полностью созрело до женского. Я могу понять чувство зрелой Мелсан, чувство того, что меня отталкивает более молодая женщина. Лучше не говори этого при ней. Это будет секрет только для нас двоих. Но мы не знали, что Ирина подслушивала нас в то время. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 150.000. Центральный город Рафин. 18.000. Линдблум. 3000. Войска под командованием. 23.600. Частная армия. 8.600. Армия королевства. 15.000. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Беременная жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Обрученная. Альма. Кролл. Мелисса. Любовница. Мария. Обрученная. Рита. Беременная горничная. Катрин. Обрученная. Йогури. Беременная. Пипи. Последовательница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Селестина. Королева Солода. Моника. Фрейлина. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь Антония. Клод. Гилбарт. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Выздоравливает. Тристан. Последователь. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Сексуальные партнеры. 140. Родившиеся дети. 31. Глава 161. Глава 161. Трисни. Бывший королевский дворец. Без сомнения, ты король Маграда, Эгис. Действительно, я, безусловно, он, по-прежнему одетый в свои экстравагантные одежды. Король Маграда выдавливает ответ с горьким выражением лица. Впереди король Гальдани, посол Федерации Ольги, который путешествовал с флотом. А Эрих и Кеннет поблизости устремили на него устрашающие взгляды. Я тоже был там, но для меня подготовлено место сбоку, а не спереди. Похоже, Селия не может войти, поэтому Майла была приведена рядом со мной в качестве помощницы. Я просто слегка поглаживал ее бедро чуть раньше, но сдержался после того, как она угрожающе посмотрела на меня. Вы выбрали бой, лишенный морали, с Галдонией, а также с Федерацией Ольги и убили их солдат и граждан. Я ошибаюсь. Это вздор. Разве не Галдония начала войну? Истоки этого начались, когда вы вмешались в войну с Трией. Жестко отозвался о короле Маграда генеральный прокурор. Кроме того, вы внушили гражданам чувство враждебности по отношению к другому народу и вызвали ненужное сопротивление. Безусловно, Маграда вмешивался в войну между Трией и Галдонией. Но теперь, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня, о прямой причине войны уже нельзя говорить. Обычно Маграда тоже имел бы возможность высказать свои жалобы. Более того, вы вынудили республику Стура принудительно использовать свою власть под угрозой жестоких вооруженных сил. Но это не беспристрастный суд. Это не что иное, как суд, возлагающий всю вину и ответственность на королевскую семью Маграда. Следовательно, этот суд считает, что изгнания будет недостаточно, чтобы искупить ваши грехи, и смерть – единственный вариант. В чем мой грех? Все вы можете отправиться в ад. Я приговариваю Эгиса 2 к смерти. Генеральный прокурор и другие стороны, кроме человека, о котором идет речь, хранят молчание, в то время как охранники берут борющегося короля за руки и выводят его из комнаты. Результат должен был быть немедленно передан солдатам снаружи, поскольку вскоре после этого раздались громкие возгласы. Солдаты, которых я привел с собой, окружают дворец, выступая в роли зала суда, глумясь и призывая к смерти осужденного. Это ужасно. Майла бормочет рядом со мной, и я полностью с этим согласен. Относиться к проигравшему в войне так, как вы хотите, можно, но если вы все равно собираетесь приговорить его к смертной казни, было бы лучше сразу отрубить ему голову. Пожалуйста, не засыпай. Все вокруг нас, важные люди со званием графа или выше. Суд продолжается, приговаривают к смерти всех, от родственников короля до людей, ответственных за руководство армией. Все они ругались, когда охранники уводили их. Думаю, приговор будет приведен в исполнение сразу. Похоже, все почти готовы. Эй, Майла, что ты скажешь? Мы пойдем в ближайший бар и выпьем чашку или две. Ты, наверное, собираешься отвезти меня наверх после, не так ли? Я тоже хочу время от времени заниматься с тобой любовью один на один, притворяясь, что разговариваю с ней тайно, чтобы никто не услышал. Я беру ее руку и кладу на свою промежность. Тебе уже тяжело, я воспользуюсь этим, чтобы хорошенько тебя возбудить. Несмотря на злость, Майло уступает мне. Далее мы проведем суд над бывшим королем три с не три. Так они отложили это дело. Хватит этого, просто приговори их всех к смерти и покончим с этим. Выровняйте их всех и просто крикните смертный приговор, другого приговора все равно не будет. Я не сделал ничего плохого. Разве война, это ненормальное явление? Вы несете ответственность не за войну, а за преступление, совершенное против граждан. Во-первых, вы жестоко правили новоявленными гражданами бывшего Эркленда. Вы спровоцировали восстание и совершили бесчеловечный акт убийства граждан. Это было сделано без моего ведома. Нет никаких шансов, что такое оправдание сработает для короля. Затем вы принесли пламя войны в столицу, вы бросили граждан, которых должны были защищать, и спланировали побег только с вашими последователями, что привело к ненужным жертвам со стороны обеих армий из-за отсроченного мирного соглашения. Это, если я умру или попаду в плен, королевство погибнет, и поэтому я подумал, что смогу сбежать и заставить людей сдаться. Король Три хрупок, в отличие от короля Маграда. Он явно боится смерти и потерял рассудок. У нас есть свидетель действий, совершенных три с ней три здесь. Один из мужчин, приведенных охранниками, выступил вперед. Эй, не говори мне, что ты привел этого нищего, неизвестно, откуда взялись эти крики, но все было именно так, как описано. С растрепанными волосами, неподстриженной бородой и запавшими глазами человека, которого привели сюда, можно было назвать в лучшем случае нищим, а в худшем – сумасшедшим, если бы он не носил строгую одежду. Премьер-министр, вы были живы. Назови свое имя и прежний статус. Мужчина посмотрел не на генерального прокурора, а только на бывшего короля Три, когда выдавил свой ответ. Ансельм Дюнуа, маркиз из королевства Три и премьер-министр. Тогда объясни причину, по которой ты не получил здесь приговора. По приказу короля я сотрудничал с армией Маграда, но был побежден и ранен. Пока я прятался в соседней деревне, война закончилась. Так о чем ты здесь свидетельствуешь? О презренной природе и жестокости Три с не три. Что ты сказал? Скажи ему. Маркиз Дюнуа, который раньше тихо бормотал, внезапно глубоко вздохнул. Трусость Три с не три явно не служит для сохранения нации, а только для защиты себя. Это потому, что его состояние, которое должно было быть только золотом и драгоценностями для военных фондов, состояло в основном из гигантских картин, антиквариата и других предметов, не имеющих отношения к сохранению нации. Понятно, король Александр, который до сих пор хранил молчание с частичной усмешкой на лице, в то время как другие дворяне Маграда подвергались полному пренебрежению, наконец открыл рот. Более того, когда я был ранен, он заклеймил меня как предателя за то, что я не был в столице, и убил мою семью, убил всех, даже моего молодого внука. Дюнуа смотрит на пол и плачет. Это было что-то, что произошло год назад, но я помню, как видел такую отвратительную сцену. Премьер-министр, это вы не выдумали? Мне вообще нужно обвинять вас во лжи, ваше величество? У этого жалкого старика нет причин лгать. Тот, к кому Дюнуа обратился как к величеству, был не королем Три, а королем Галданиан. Судя по сказанному, очевидно, что хотелось бы быть на стороне Дюнуа. Король, который покинул свою страну, чтобы спасти свою семью и свои сокровища, против человека, который вернулся в конце войны, но обнаружил, что вся его семья убита, а сам он назвал себя предателем. Естественной реакцией человека было бы сочувствие последнему. Этот трус, тот, кто не выдержал тягот битвы и назвал своего подчиненного предателем, в суде нет нужды. Просто приговорите его к смерти. Наблюдающие вельможи одно за другим бросали оскорбления. Есть ли что-то сомнительное в его словах? Мила выглядит несколько недовольной, когда я наклоняю голову, размышляя. Она также, кажется, поверила тому, что сказал Дюнуа, и решила, что король виноват. Это правда, что его рассуждения верны, и это правдоподобная история, но она звучит так же, как что-то, что вы видите в спектакле в театре. Похоже, Нон не понравится трагедия, может, она тоже будет дрожать от гнева на этой сцене. У меня нет доказательств, но это звучит подозрительно. Однако генеральный прокурор и другие, похоже, со мной не согласны. Или, возможно, это был сценарий, который они уже записали. Они обменялись несколькими словами с королем, а затем вынесли свое решение. Несправедливость и трусость 3/3 очевидны. Таким образом, этот суд приговаривает к смерти человека, который предал доверие знати и злоупотребил своим авторитетом как король. Ты ошибаешься. Дюнуа лжет. Нет, я не хочу умирать. Кто-нибудь спасите меня. В отличие от короля Маграда, Трийский король с криками и ногами оторвался. Прощай, я сомневаюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся. Как некрасиво, даже до самого конца. Как бы неразумно ни выглядела судьба побежденных. Я не хочу оказаться на проигравшей стороне. Если будет хуже, я заберу своих женщин и убегу на край земли. Меня только что осенило, что мне понадобится много вагонов. После этого сбежавших лидеров 3 также судили один за другим. Это произошло в тот момент, когда я достиг предела бодрствования и начал засыпать. Следовательно, вы не выполнили свой моральный долг, не предупредив о действиях короля, будучи королевской семьей в непосредственной близости, а также наслаждаясь роскошью, приговорив вас к смертной казни. Ао, пожалуйста, помилуй, эта жалкая женщина ничего не знает о законе. Больше не было ничего, что можно было сделать. Пожалуйста, пощадите хотя бы мою жизнь. Мать, пожалуйста, помилуй. Уу-у-у. Мои глаза распахнулись после того, как я услышал голос красивой женщины. Их тоже было больше одной. Кто эти девушки? Мила смотрит на меня, слегка взволнованная моим резким вопросом. Ты действительно заснул? Они жена и 3 дочери Трийского короля. Их, как и других, приговорили к смертной казни. Мой взгляд перемещается на платформу, где я вижу женщину, которой примерно за 40. Она в некоторой степени постарела и выглядит измученной, возможно, из-за беспокойства, но в ней все еще есть зрелое обаяние. Ее дочери довольно красивы, унаследовав от матери легкий красноватый оттенок светлых волос. Старшей дочери примерно за 20, и она красива, даже когда смотрит вниз в слезах. Второй старшей дочери, вероятно, чуть за 20, и она превратилась в красивую женщину, но выглядит немного дерзко. Ее тело дрожит, вероятно, отчаянно пытается подавить ужас, который она испытывает. Третья дочь все еще в подростковом возрасте, около 16 или 17 лет. Тогда эти четверо, бывшая королева 3 Марселина и ее дочери Стефани, Бриджит и Фелисия, будут приговорены к смерти. Возражение. Что, лорд Хардлет? Мила паникует, но я не могу просто смотреть, как убивают 4 красоток. Эй, лорд Хардлет, я внезапно встал, так что генеральный прокурор выглядел озадаченным. Король и Кеннет тоже кажутся ошеломленными, но я не мог удержаться от слов. Я просто поспорю ради спора и как-нибудь разрешу это. Кажется, я имею право говорить. Как и раньше, если король действительно бесчеловечен, не должны ли мы позволять его жене и дочерям альтернативу? Он, вероятно, в первую очередь позаботился о том, чтобы его семья не знала о его жестоких действиях. Видя, что это может быть последний шанс спасти себя и своих дочерей, королева-консорт Марселин многозначительно кивает. Тогда смертный приговор был бы слишком чрезмерным для такой банальной вещи, как бегство из страны. Тем более для женщин, которые даже драться не умеют. Независимо от ранга, покидание своей страны и побег – самый низкий поступок для мужчины, но это не тот случай, если он просто позволил своей жене и детям сбежать. Возможно, это не заслуживает похвалы королевской семьи, но это не наказуемо смертью. Ну, это, но вы видите, судя по нервозности генерального прокурора, более раннее заявление Дюнуа также должно быть частью большого сценария. Когда на сцене внезапно появляется что-то постороннее, он, естественно, нервничает. Оглядываясь назад, король и Кеннет, кажется, что-то обсуждают друг с другом. Почему он заступился за них, я не знаю. Я мало общаюсь с лордом Хардлеттом, дворяне начинают перешептываться друг с другом. Говорите все, что хотите, но я спасу этих хорошеньких женщин. Лорд Хардлетт, возможно, вы верно сказали, но эти люди, члены королевской семьи вражеской нации, если оставить их в покое, это может снова вызвать нежелательное расстройство, король говорит вместо генерального прокурора. Простите, пожалуйста, за споры. Но, естественно, их не оставили бы в этом городе. Их переведут в отдаленные районы, у них отнимут фамилию, и они будут жить своей обычной жизнью, как мать и как обычные дети. У этих женщин больше нет мыслей о мести. Я взглянул на Марселин, она истерически качает головой. Даже если это может относиться к указанным людям, У Три все еще есть выжившие. Есть шанс, что группы сопротивления заберут этих женщин с собой. Хорошо, это идеально. Тогда я возьму этих девушек под свою опеку. Я возьму на себя ответственность и буду следить за ними, чтобы они не делали ничего плохого. Это вызывает переполох среди всех вокруг меня. Что? Почему вы взяли на себя такую неприятную задачу, которая не приносит пользы? Не говорите мне, что вы были в контакте с Трией. Не говорите мне. Причина войны с Трией в лорде Хардлипте. Я не могу понять твоих истинных намерений. Отсутствие понимания порождает ненужные сомнения. Скажите, почему вы хотите взять этих людей под свою опеку? На этой войне погибло много людей. Мне было бы больно видеть еще одну смерть. Король прищуривается. Я спал во время предыдущих судов, так что это оправдание, вероятно, не годится. Дворяне, знающие о моей репутации и осведомленные о слухах обо мне, тоже с сомнением смотрят на меня. Я в их сознании, вероятно, отношусь к человеческой жизни как к соплям. В какой-то степени это, конечно, правда, но это только для людей вне моей семьи и круга знакомых. Это может быть одна из причин, но настоящая причина – взгляд короля и других дворян сосредоточен на мне. Хорошо, я им скажу. Мои настоящие, неотфильтрованные намерения. Как вы могли заметить, эти женщины великолепны, и я хочу, чтобы они были у меня под рукой, даже если это навредит мне. Воздух застыл. Посол Федерации Ольга, скучающе наблюдавший за развитием событий, выплюнул свой чай. Кто-то пытается сохранить спокойствие, но не может перестать смеяться. Король Ликиннит смотрит рассеянно, в то время как Эрих обеими руками держится за голову и падает лицом на стол. Дворяне тоже не могли сказать ни слова. Ха-ха-ха-ха, понятно, женщины, эти женщины, безусловно, потрясающие. Я понимаю, вы хотите овладеть ими, это классика. Ха-ха-ха-ха-ха. Видя, что король открыто смеется, дворяне тоже начинают хихикать. А, теперь я понял. По слухам, лорд Хардлетт безгранично любит женщин. Я слышал, что на его территории его окружают 100 женщин. Для меня это достаточно веская причина. Женщина рядом с ним тоже его любовница. Да, я понимаю твои причины. Тогда эти люди будут переданы вам на попечение. Им не разрешат получить какую-либо должность или выйти замуж за человека, занимающего должность. Более того, им не разрешат покидать вашу территорию. Понял, я понимаю. Марселин, кажется, испытывает смешанные чувства. Лицо старшей дочери Стефани светлеет, а вторая старшая дочь Бриджит пристально смотрит на меня. Третья девушка, Фелисия, похоже, не понимает, что только что произошло. Теперь мы продолжим суд. Король не мог полностью подавить свой смех, и посол Федерации рядом с ним также продолжает смеяться, глядя в пол. Настроение в этой комнате сейчас довольно-таки дружеское. Итак, суд над лагерем 3 окончен, и, наконец, пора вытащить двух идиотов, братьев Пабло и Иларио, а также Брута. Несмотря на то, что они едва продвинулись через границу, они все же вторглись на земли королевства Галдония и были побеждены армией королевства, поэтому с ними нужно обращаться так же, как и с королевской семьей Маграда. Теперь я ухожу. Перед началом судебного процесса король Ликиннит встает. Посол Федерации Ольга также встает со своего места и следует за королем. О, у них нет абсолютно никакого интереса. Когда посол видит мое лицо, смех снова поднимается вверх, и это побуждает его отвернуться от меня. Какой грубый парень. Что ж, Иларио Билзи, Пабло Далас, Мильдус Брут, приговор для вас троих будет. Я только следовал за тем, что говорил мой брат. Я также нет. Это был Брут. Он единственный главный. Я не ожидаю, что у этих парней будет хороший финал. Однако у меня нет ожиданий, поэтому я не буду разочарован. Этот выпуск будет поручен лорду Хардлетту. Убытки, расходы и компенсации армии королевства будут выплачены из конфискованного имущества. Это оно. Да ладно, он даже не пытается.